Ему захотелось написать портрет рабочего. На трибуне старичок долго жал руку Люсьену. Вдруг встал молодой человек с серым и смождённым лицом, одет он был бедно, но элегантно. Он крикнул: «Прошу слова!» Председатель растерянно схватился за звоночек. «Ваше имя? Грине. Мое имя мало что вам скажет, важнее имя докладчика. Насколько мне известно, его отец, господин Поль Тесса, получил от мошенника Ставиского 80 тысяч. Очевидно, здесь, на эти денежки...» Дальше ничего нельзя было разобрать. Грине размахивал палкой, его лицо скосил тик. Рядом широкоплечий детина бил кого-то табуреткой. Андрей едва протиснулся к выходу, на улице его окликнул Пьер. «Погоди, мы пойдем в кафе с Люсьеном». «Не хочу. Почему?» Это спросил Люсьен, он подошел сзади. «Выпьем пиво. Там было здорово жарко, я еле договорил. Меня предупреждали, что они сорвут доклад». Пьер усмехнулся. «Их проучили. Я этого Грине помню, я с ним 6 февраля столкнулся. Одержимо резал бритвой лошадей. Ясно, что они выбирали такого. А ты замечательно говорил. Воображаю, что напишут в газетах. Во-первых, у тебя большое литературное имя. Потом сын Поля Тесса с нами. Конечно, для тебя это драма, но какой резонанс. Поэтому они хотели сорвать. Молодец, честное слово, молодец. Андре, ты почему молчишь?» «Не знаю права, что сказать». «То есть, как это не знаешь?» «О таких вещах надо долго думать, а мне особенно. Ты сам сказал, что у меня большая передача». Рядом шла молодая женщина, без шляпы, с круто вьющимися волосами. У нее был вид навсегда изумленный. Глаза лунатика или ночной птицы. Она шла молча, потом вдруг остановилась. «Люсьен, ключ у тебя? Я до работы зайду домой». Люсьен спохватился. «Я забыл вас познакомить. Жанет Ламбер, актриса. Это мои школьные товарищи. Андре Корно, Пьер Дюбуа. Зайдем в кафе. Потом я тебя отвезу в студию». В кафе было пусто. За перегородкой играли в карты. «А у меня дама». Андре жадно пил пиво. Потом он поглядел сбоку на Жаннет и смутился. Какие глаза! Попробовали вспоминать школьные годы, но разговор не вышел. Даже Пьер притих. Устали от духоты, от шума. К стойке подошли двое, навеселе. Заказали по рюмочке. Один человек лет 40 в фуражке посыльного громко сказал: «Если, например, отнимают ногу, это ведь дерьмо?» Другой помоложе ответил: «Нет, это 2×2=4. Посыльный бросил монету в орган, и все зажмурились от рева. Пьер запел: «Ищу мою тетину». Помнишь, это после войны пели, когда мы зубрили Герундии? Смешно. Чего только не говорили. Мир навеки. А теперь вы слыхали? 2×2=4. Очень просто. Сначала у немцев отбирают молочных коров, действие первое. Потом конференции. Заплатят, не заплатят. Объявили благоденствие. А возле моего дома каждую ночь спали под мостом. Кофе жгли, рыбу кидали назад в море, машины на слом. Это второе действие. Появляется Гитлер. Договоры к черту. Они вооружаются. Мы за ними, они за нами. Мы за ними. Это уже третье действие. Можно предсказать и четвертое. Гитлер заявляет: «Хочу Страсбург, а заодно и Лиль». Нам выдают противогазы и консервы. Мы защищаем цивилизацию. На этот дом падает бомба и так далее. Я только верю, что народ не допустит. Виар произвел огромное впечатление даже на буржуа. Выборы дадут левое большинство. Люсьен усмехнулся. Андре не слушал Пьера. Но эта усмешка его обидела. Он подумал: «Сноб». Одновременно он залюбовался Люсьеном. Красивое лицо. с ярко-зелеными глазами, с медного цвета локонами, бледный до ощущения маски,